Глава 15. Весь вечер до ужина Йонатан развлекался в зале с Рейганом и Петросом. Последний и при более близком знакомстве оказался ехидным занудой. Не разочаровал, но часа через два его ехидство и занудство перестали раздражать, особенно когда к их компании присоединился Сиган, правда, в качестве группы поддержки. «Я так красиво не умею. Зато могу вам на бубне ритм отбивать, меня отец учил. А еще я вот так могу». И веснущатый рыжик радостно отпрыгал по залу что-то типа боевого танца диких орков. «У меня отец — шаман племени, я от него научился, пока он нас с мамой не выгнал». Тут Сиган шмыгнул своим курносым носом, но через пару секунд снова заулыбался. «Зато я уже заработал на дом две коровы и помощницу для мамы. Со следующих денег мама хочет построить еще один дом для моей жены, чтобы она отдельно жила. Я, правда, хочу несколько жен, но тогда надо будет несколько домов построить». Йон с умилением слушал рассуждения веснущатого рыжика о женах и их количестве. Если бы он встретил его не в гареме, то, скорее всего, принял за девственника, потому что от Сигана буквально фанило наивностью и невинностью. И он пока что не пытался сторговаться за место возле госпожи, как и последний из рыжиков Олаф. Хотя как раз с ним Йонатан не отказался бы пообщаться. Вдруг тому что-то известно о старших братьях-фей? Или он сможет найти в библиотеке книгу, где об этом написано? «Я тут у лесовичков пытался узнать, кого феи считают своими братьями». Йон, как раз выделывавший сложный пируэт, после этих слов чуть не рухнул на пол. Вот уж от кого он не ожидал помощи, так от Сигана. Это повелители стихий. Точнее, никто объяснить не смог. Страшные крылатые управляют стихиями, когда злятся, надо прятаться. Вроде все о драконах, но не драконы. Рыжик недоуменно развел руками. Да уж. Дракон, но не дракон. Риган, сидевший на полу и наблюдавший за потугами Йонатана, встал и потянулся. «Предлагаю скупнуться перед ужином». Все остальные парни, даже Петрос, поддержали эту идею. Но перед тем, как уйти, Сиган сбегал к себе и, вернувшись, натянул тонкую тугую нить в дверном проеме комнаты Йона. «Грохоту будет!» Мечтательно закатил он глаза и хитро подмигнул, вмиг разрушая образ невинной наивности. «Сам только не забудь потом снять». Когда парни, уже вдосталь накупавшись, сидели и сохли на берегу, Сиган, задрав голову к небу, выдал еще одну тайну. «Похоже, скоро госпожу на отбор женихов позовут. Лесовички говорят, ее родители в лесу что-то про свадьбу и брачные договоры обсуждали». После этих слов все, не сговариваясь, уставились на Йона. Тот натянуто улыбнулся, словно ему сказанное безразлично, потом решился все же уточнить. «А когда появляется муж, гарем распускается?» «Да сейчас!» — задорно рассмеялся Риган. «Просто появляется еще один конкурент, которого никак не подвинуть, пока госпожа не забеременеет». Йонатан тоже улыбнулся. Плюс-минус еще один эльф возле госпожи, подумаешь. Его это никак не должно было беспокоить, но почему-то беспокоило. Наверное, из-за до сих пор невыполненной просьбы матери. Что ж, значит, надо ускориться и для начала познакомиться поближе с Олафом. Во время ужина Магнус и Нолан уселись отдельно от остальных наложников и поглядывали на Йона так, будто это он им днем угрожал, а не наоборот. Судя по тому, как первый слегка прихрамывал, встреча с ловушкой от Сигана состоялась, да и Олаф посматривал на парочку с осуждением, значит, и обещанный грохот тоже был. Перед сном Йонатан попытался наладить контакт с последним из рыжиков, просто спросив про местную библиотеку. Обычно все, у кого есть хоть какое-то увлечение, загораются, едва о нем заходит речь, но Олаф не загорелся. Сверкнул на Йона своими большими, почти эльфийскими глазищами, пожал плечами и буркнул. «Так себе. Знавал я и получше». И до того, как его неудачливый собеседник успел придумать следующий вопрос, быстро скрылся в своей комнате. Он раньше в другом гареме был, неожиданно решил просветить Йонатана Петрос. Но его наша госпожа перекупила. Но вот тут ему все нравится, кроме библиотеки. Там было лучше. А что, так можно? Йон ощутимо напрягся от новости про перекупание. Поэтому гораздо более важный вопрос, с кем у Олафа был заключен первый контракт, он задал, лишь выяснив, что такое возможно только при обоюдном согласии всех подписавших. «Передать тебя насильно никто не сможет. Мы все же договорная собственность, а не бесправная». А жил он раньше в доме Муэлихадов, в гареме ее дочери. Йонатан мысленно скрестил пальцы, чтобы не сглазить собственное везение. Получается, с Олафом можно будет поболтать не только о библиотеке, но и о первой советнице. Вдруг он видел или слышал там что-то подозрительное. Вообще, у Йона был отличный план по проникновению в гарем, а вот как действовать дальше, он пока представлял очень плохо. И что выспрашивать, и что выискивать? Хорошо, хоть про старшего брата выяснил. Есть от чего отталкиваться. А утром, проснувшись от щебета птиц и болтовни фей, Йонатан сразу же вспомнил, что ему надо до завтрака посетить госпожу. Правда, та, скорее всего, еще спит, но Орния не спала. Вчера вечером она вспомнила, как феечка обращалась к сероглазому нахоленку в первый день его появления в эльфийском лесу и через Клайда приказала Олафу найти все, что может прояснить, кто же такие эти старшие братья. Само собой, с наложника была взята клятва о неразглашении. Именно поэтому Олаф резко свернул разговор с Йонатаном, заподозрив, что его интересует то же самое. Но в ночи, пока все спали, вернулся в библиотеку и принялся искать в книгах хотя бы намек, через который станет понятно, куда копать дальше. И в 5 утра он его нашел.